Глава 9. Бог, которого мы любим, бояться. Эпиграф. Идеал христианства не был ни испытан, ни востребован. Его сочли слишком сложным еще на этапе испытания. Гилберт Кит Честертон. В детстве мы играли в очень странную игру. Запугивали друг друга до полусмерти только ради того, чтобы получить удовольствие от страха. Мы могли просто сидеть рядышком на крыльце, как вдруг один из нас начинал, указывая пальцем на улицу, убеждать, что только что видел похитителя детей, крадущегося к нам. Остальные, подыгрывая, изображали страх. «Я не шучу!» — продолжал игру заводила. «Я видел, как он смотрел в нашу сторону!» Еще какое-то время он продолжал запугивание, однако никто не реагировал по-настоящему. Но вот кто-нибудь подключался к нему и находил доказательства его правоты. Необычно долгий взгляд в нашу сторону случайного прохожего или машину, проезжающую мимо на слишком низкой скорости. Тогда игра обретала второе дыхание. Тут уж все начинали вносить посильный вклад в развитие воображаемой ситуации. Цель была одна – запугать всех до такой степени, чтобы заставить убежать с крыльца. Последний убежавший считался победителем. Учитывая наш очень юный возраст, игра не могла длиться долго. Реальность растворялась в наших выдумках, и мы начинали верить в них. В какой-то момент нас сдувало с крыльца, и в поисках спасения мы бежали кто во внутренний дворик, а кто в подвал. По мере того, как туман страха развеивался, мы покидали свои укрытия и со смехом пересказывали друг другу, кто и как испугался. А потом опять усаживались на крыльцо высматривать очередного маньяка. Все повторялось сначала до того самого момента, когда мы опять списком мчались в укрытие. Это была всего лишь игра, но она позволяла вкусить силу страха. И даже несмотря на то, что этот страх создавался нами самими, он все равно побеждал. Если вам приходилось засыпать ночью в терзаниях от непонятных страхов, вы тоже знаете, что страх – это мощная сила. Даже когда рациональная действительность развенчивает его, он все равно может накатить на вас подобно гигантской волне. Те, кто имеет опыт управления людьми, знают, что в этой сфере деятельности нет ничего более действенного. Я постоянно наблюдаю это у себя на работе. Мы помогаем государственным школам в разрешении спорных ситуаций, которые нередко возникают между церковью и государством. Все письма о поддержке, рассылаемые направо и налево адвокатскими группами, апеллируют исключительно к чувству страха, которые пытаются вызвать в людях путем описания того, как именно противоборствующая сторона способствует разрушению Америки, страны, самозабвенно любимой своим народом. Авторы писем знают, когда дело касается гражданского долга каждого, пожертвовать деньги, время и другие ресурсы – это беспроигрышный ход. В наше время страх движет жизнью. Он заставляет вас утром отправляться на работу, ночью запирать двери на замок, днем заставляет сердце заколотиться при отражении полицейской машины в зеркале заднего вида. Рекламные агентства знают, как этим пользоваться. И не хуже их этим пользуются ваши друзья и близкие, желая чего-то добиться от вас. Всегда найдется, чего бояться. Мы боимся неизвестности в жизни. Боимся, что сами останемся неизвестными. С одной стороны, боимся, что нам не хватит на жизнь, с другой, что нас уличат в краже. Боимся, что вступим в брак не с тем человеком. Страшимся впасть в маразм и заболеть смертельной болезнью. Боимся за жизнь своих детей. С одной стороны, робеем, предполагая, что другие могут о нас подумать плохо. С другой, ужасаемся тому, что они о нас вообще не будут думать. Нас пугает преступность. Нас пугает мысль потерять любимых. Мы боимся властей. Мы страшимся не получить то, чего всегда желали. Мы робеем, думая о том дурном, что нам могут сделать люди. Боимся быть отвергнутыми. Замираем от страха при мысли: «Вдруг я провалю это дело?» Боимся, что нашей добротой могут воспользоваться в своих целях. Содрогаемся от ужаса одиночества. Боимся потерять работу. Боимся, что окружающие раскусят, что мы не совсем то, что они о нас думают. Опасаемся, что не впишемся в компанию. Страшимся неприятностей, которые с нами могут приключиться. Боимся смерти. Неудивительно, что порой бывает трудно заснуть, а уж в действительно сложных ситуациях стресс дает знать о себе чем угодно, от простых головных болей до тягчайших депрессий. Да, страх – это мощнейший инструмент, потому он так широко используется практически во всех своих формах и во всех организационных институтах для осуществления контроля. Правильная комбинация кнута и пряника легко подталкивает людей к принятию таких решений, которые они при других обстоятельствах никогда не сочли бы разумными. В данном контексте легко было бы сделать такой вывод. Страх всегда толкает нас на зло и разрушение. Но это неверно. Иногда страх ведет к очень даже благоразумным поступкам. Страх быть пойманным за каким-либо непристойным делом может побороть искушение согрешить. Страх потерять работу подстегивает нас трудиться усерднее, чем обычно. Страх – это, пожалуй, единственное орудие, которое может поддерживать порядок в греховном мире. Пирамида любой власти и закона устойчиво покоится на основании изличных интересов граждан и опасения того, что этим интересам потенциально что-то может угрожать. До крестной смерти Христа не существовало никакой альтернативы. Даже сам Бог использовал устрашение для ограничения власти греха среди своего народа. Начало мудрости – страх Господень, читаем мы в Писании. И тут мы подходим к другому, более глубокому выводу. Наша проблема не сам страх, а объект, который внушает его. Если бы мы только могли бояться святого и величественного Бога больше всего на свете, начинаем думать мы, это наверняка вывело бы нас на прямые пути. Таким образом, мы начинаем рассматривать страх с двух сторон. Страх не оправдать чьи-то ожидания может подтолкнуть к греховным действиям, а страх Божий мотивирует к благочестию. Следовательно, мы уже не видим проблем в страхе, если внушающий его объект – Бог. Взгляните на историю христианства. Устрашение Богом и его судами всегда использовалось в качестве главной мотивации для верных и возлюбленных. Да и сейчас ее с готовностью эксплуатируют как самый простой способ направить людей к Богу. В городке Альби на юге Франции есть готический собор Святой Цицилии. Под куполом на фоне небесно-голубого цвета представлена вся библейская история. Начинается она с сцены сотворения и Эдемским садом, а заканчивается страшным судом, как раз в центре церковного здания. Это самое величественное в мире, примерно 12 метров на 9, полноцветная композиция в своем первоначальном варианте изображала Бога на троне в момент суда над овнами и козлами. Она находится сразу же за алтарем, словно подавляя его своими внушительными размерами. Козлы отправлялись на мучения в ад. Их агония красочно представлена на 7 отдельных фресках, которые занимают самую нижнюю часть композиции. Каждая картина, около 7,5 метров высотой, изображает адские муки тех, кто повинен в 7 смертных грехах. К примеру, повинные в жадности изображены связанными демонами, которые вливают им в глотку расплавленное золото. Представленное на свет в XV веке, это полотно без обиняков говорит нам о том, что именно его авторы хотели вбить в голову верным Христовым, собиравшимся в соборе. Бог – страшный судья, и жуткая участь уготована тому, кто не пожелает подчиниться его воле. Это и подобные ему утверждения красной нитью прошили историю христианства вплоть до наших дней. Вот мы с женой стоим перед входом в здание концертного зала. Настроение, так сказать, поднимает группа людей, вооруженная плакатами, утверждающими, что мы идем в направлении гиенны огненной. «Очнитесь!» — кричит мне в лицо какой-то активист. «Разве вас не волнует, что вы одной ногой в аду? Покайтесь, иначе гореть вам в муках вечных!» — слышится с другого конца. У меня нет сомнений в том, что этой группой движет доброе намерение. Для них эта акция – единственно верный, на их взгляд, путь к тому, чтобы привлечь людей к Богу. Однако очевидным фактом является также абсолютное равнодушие к их усилиям тех, к кому они обращаются. Большая часть людей просто игнорирует спасателей или негодует по поводу навязывания каких-то идей такими методами. От самого своего рождения христианство неразрывно связано с фактом Божьего суда. Фреска в Альби, проповедь Джонатана Эдвардса, грешники в руках разгневанного Бога и приглашение отдать себя в руки Христовы по причине того, что вы можете умереть в любой момент и попасть в ад, плюс многое другое подобное, подводит под наши отношения с Богом все тот же фундамент страха. Хотя это основание весьма эффективно для выбивания срочного решения отдать свою жизнь Богу, оно очень редко ведет к духовному запалу и росту. Не странно ли, что сегодня самым неотразимым аргументом в пользу познания Бога является ужас последствий в случае отказа от этого познания? Я никогда не замечал, чтобы такой мотив доминировал в служении самого Христа ученикам. Никто не может отрицать, что сам Христос и Писание дают нам понятие о том, насколько разрушителен грех и какие последствия ожидают людей, отвергающих дар спасения. Но Господь не прибегает к устрашениям, когда предлагает следовать за собой. Его приглашение исходит от Бога, возлюбившего каждого живущего совершенной любовью. Оно ведет в царствие, драгоценнее которого нет ничего в мире. Христос не взывает к страхам, потому что знает, страх – это всего лишь часть дела, даже если это страх Божий. Страх можно использовать как толчок к кратковременному всплеску чувств. Но никто никогда не приходил к познанию полноты Божьей славы посредством игры на этом чувстве. То, что случилось со мной в детстве, может полностью лишить присутствия духа любого подростка 12 лет. Однажды мне показалось, что все вознеслись, а я оставлен. Трагикомичная цепь мелочей как-то раз сплелась в такую ситуацию в моей жизни, когда я не понял или не дослышал того, что после уроков родители заедут за мной в школу. То есть мне не следовало садиться, как обычно, в школьный автобус и возвращаться домой. А я сел в него по привычке. Но все в этот день было не так. Для начала в автобусе я не нашел своего старшего брата, который всегда оказывался там раньше меня. Через несколько минут была остановка перед средней школой, где учился мой младший брат. Его также не оказалось в числе вошедших учеников. Что происходит? На ум моментально пришли слова пастора из недавней воскресной проповеди. Говоря о втором пришествии, он описывал двоих, которые будут жать на поле. Один возьмется на небеса, а другой будет оставлен пережить великую скорбь. И если даже только один неисповеданный грех будет разделять вас с Господом по его пришествии, вы останетесь. Мне, лишенному в тот день всей моей семьи, не потребовалось много времени, чтобы, сидя в школьном автобусе, составить полный список всех прегрешений, которые могли стать препятствием к моему вознесению. Казалось, что в тот день автобус никогда не доедет до моего дома. К тому моменту, когда он наконец остановился там, где положено, мое воображение уже нарисовало будущее в жутких красках. Теперь я окончательно удостоверился. Я покинут. 300 метров до дома я бежал бегом, надеясь, что хоть один из моих родителей все-таки будет оставлен вместе со мною. Дом был пуст. В страшном отчаянии я молился, плакал, каялся. Я умолял Бога забрать меня тоже, пусть и немного позже, но все было бесполезно. Перспектива жизни во времена великой скорби меня ужасала, но я знал, что впереди еще кое-что похуже – ад. И тогда-то я дал себе обещание быть очень верным Богу, что бы со мной ни делал Антихрист. Пусть я прошляпил первую возможность, но уж ко второй-то я подготовлюсь. И в подростковой запальчивости я готовился к встрече с Антихристом. Через час приехали родители вместе с остальной утерянной частью семейства. Прояснилась и запутанная ситуация. Я никоим образом не пропустил вознесение. Это стало для меня невероятной радостью, но на будущее я решил не рисковать. Я был намерен стать в Божьих глазах идеальным подростком. Первый месяц более-менее так и происходило. В собственных глазах тогда я жил безгрешной жизнью, избегая всякого возможного искушения, проводя ежедневную, всякую свободную минуту в молитвах и чтении Библии. Но продлилось это недолго. Ход времени притупил воспоминания от пережитого страха, и уже через несколько месяцев после того страшного дня я оказался на прежних стартовых позициях. Христос знал, что страх, как костыли для человека со сломанной ногой, лишь временное решение проблемы. Хотя он неплохо подстегивает на короткой дистанции, на марафонском забеге это средство просто не действует. Очевидно, что страх не меняет нашего внутреннего содержания. Он просто держит нас под своим контролем, и то только тогда, когда постоянно подогревается. Именно поэтому проповеди о суде Божьем настолько актуальны в христианстве. Они обостряют наш страх перед Богом и помогают удерживаться на пути праведной жизни, по которому, на самом деле, мы должны были бы следовать с удовольствием. Следующие за указанными проповедями раскаяния, исповеди и намерение жить по-новому, находиться в служении Христовом, дают ощущение очищения. Такая закономерность действительно помогает какое-то время жить праведнее, но недолго. Возгоревшая страсть по праведности со временем уходит, как песок сквозь пальцы. И наша старая сущность снова обнажается. Тихо и осторожно она вкрадывается в обновленную жизнь. Мы скатываемся на те же пути, от которых еще недавно горячо отрекались. Через некоторое время все повторяется снова. Страх не может привести к перманентной трансформации личности. Он всего лишь корректирует текущее поведение. Вместо того, чтобы открывать все новые и новые перспективы отношений с живым Богом, он, наоборот, отталкивает от него, обременяя нас к тому же еще чувством несоответствия стандартам и гнетом повторяющихся грехов. Иисус предложил иной путь. Он желал разорвать узы самого страха, даже нашего страха перед самим Богом. Он знал мощь гораздо более сильного чувства, того, которое не умирает с течением времени и открывает нам глубину общения с Богом. На меньшее он был не согласен. Почему же соглашаемся мы? «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Вопросы к главе 9. Поразмышляйте над этим. Вспомните момент вашего посвящения Богу. Тогда вы были объяты Его любовью, и поэтому пришло решение о покаянии, или же вы боялись наказания? Когда вы думаете о том, что Бог пребывает с вами в каждую минуту вашей жизни, это дает вам душевный покой или навевает беспокойство? Принимаете ли вы страх перед Богом как условие, которое помогает вам избежать греха и исполнять все то, что, как вы думаете, Бог наметил для вас? Если так, помогало ли это вам избежать всех грехов в вашей жизни? Поразмыслите над этими вопросами и попросите Бога показать вам то, как ваши страхи, возможно, не дают вам чувствовать себя спокойно в Его присутствии. Вопросы для обсуждения в группе. Возвращаясь к списку возможных страхов, представленному в этой главе, подумайте, какие из них, на ваш взгляд, полезны, какие из них разрушительны, с какими страхами вам приходится бороться ежедневно. Помогал ли вам страх перед Богом избежать принятия нездоровых или даже опасных решений в жизни? Было ли этого достаточно, чтобы помочь вам не грешить вовсе? Расскажите о тех моментах, когда страх Божий был для вас реальностью. Как этот страх повлиял на ваши отношения с Богом? Помолитесь в группе о том, что вы услышали друг от друга, и о том, чтобы Бог сам освободил вас от рабства страха.